Интерлюдия 13. В небольшом темном помещении с низкими потолками за широким столом сидела комиссия во главе с лордом-секретарем. Все они копались в документах и еле слышно переговаривались друг с другом. Лишь сам лорд-секретарь с легкой улыбкой смотрел на дверь перед собой, сложив руки на груди. Наконец массивная дверь открылась, и в комнату вошел профессор-комиссар Алан Хеймс, одетый в рабочий комбинезон с большим количеством карманов, из которых выглядывало множество устройств. «Прошу прощения, господа, за опоздание. Эксперименты с электричеством не терпят спешки. Но если не сложно, давайте побыстрее. Ведь это все по вопросу резких запахов из моей лаборатории. Я обещаю, к концу недели все будет исправлено». «Вы профессор-комиссар Алан Хеймс, личный номер X-13?» – спросил один из членов комиссии. Хеймс, оглядевшись, нахмурился. «Так, не похоже, что вы по поводу запахов». «Это ваше имя, номер и звание?» «Да, мои». «Вы обвиняетесь в моральном несоответствии вашему высокому званию ученого Государственной Академии Физики и Химии Тела за ваши высказывания во время лекций, в публикациях и на публике, а также за участие в оппозиционных выступлениях. Пожалуйста, сядьте». Хеймс сел в кресло. «Заседание комиссии начинается. Председатель, лорд-секретарь Иоганн Ниман». Слушание началось. В течение следующего часа профессор отвечал на вопросы, хмурясь все больше и больше. Его обвиняли во множествах нарушений: в пособничестве к студенческому бунту, в неверном способе преподавания, в нарушении законов морали, в излишнем свободомыслии и некомпетентности. Его загоняли в угол, но он умудрялся выкручиваться, ловко отметая обвинения, пытаясь сохранить спокойствие и достоинство. Однако, искушенные в риторике и умеющие давить, члены комиссии все больше и больше злили его. Профессор нервничал и огрызался. Наконец, когда заседание почти закончилось, Алан Хеймс не выдержал и вскочил с места. «Вы сумасшедшие! Вы просто кучка сумасшедших людей! Хотите меня уволить только за то, что я не согласен с тем бредом, что творится в стране? Готовы пожертвовать ученым ради вашей сомнительной морали? Да вы никто! Половина из вас училась у меня, и я точно помню, как плохо вы это делали! Не стали химиками, так полезли в политике? Да я умнее вас всех вместе взятых! У меня за год больше научных открытий, чем у вас всех помноженных на 10!» «Как ее звали, Алан?» – внезапно спросил лорд-секретарь. «Что?» «Вашу дочь. Как ее звали?» «Ну, ту, с которой случилась та неприятная история». Хеймс опешил. «Не вижу, как это связано...» «3 года назад ваша дочь, испытывая глубокие, безответные чувства к некоему Мадьяру, попыталась покончить с собой, за что была приговорена к освобождающей инъекции. Исходя из предписаний, именно вы проводили процедуру. Вы сами были вынуждены, по закону, сделать вашу дочь свободной. Затем она, кажется, оказалась в числе жертв так называемого резака. Все верно?» Хеймс побледнел и злобно уставился на лорда-секретаря. «Нам, членам комиссии, кажется, что после того, как вы по закону были обязаны провести процедуру освобождения, в вашем сознании оформились недоброжелательные идеи по отношению к правящему строю. Вы считаете государство виновным в том, что случилось с вашей дочерью?» Лорд-секретарь явно издевался над Хеймсом. Даже некоторые члены комиссии посмотрели на него с удивлением. «Возможно, именно с тех пор вы и стали противником власти, господин Хеймс». «Изабелла». «Что?» «Изабелла. Ее звали Изабелла Хеймс. Где подписать? Комиссия зашепталась. Что подписать, господин Хеймс? Я больше ни секунды не желаю видеть ваши рожи, господа. Я подаю в отставку. Где подписать? Вот здесь, профессор. Он уже не профессор. Хеймс сделал несколько подписей. И здесь. Документ о передаче вашей лаборатории в ведомство лорда-секретаря. Вот, значит, как. Ну, посмотрим, сказал Хеймс и расписался так, что порвал бумагу. Мне очень жаль, господин Хеймс, что мы стали свидетелями того, как ваши взгляды лишили нашу страну талантливого ученого. Сказал лорд-секретарь и протянул руку. А мне просто жаль, что здесь много свидетелей. И он пожал протянутую ему руку. Раздался треск, и в сторону полетели искры, а лорд-секретарь дернулся, отскочив назад. О, ха, простите, статика во время экспериментов накопилась. Всего доброго. И Хеймс вышел из зала, хлопнув дверью. Комиссия стала собираться, лишь лорд-секретарь, потирая руку, довольно улыбался.